Глава 29. Зал совещаний Сезам. Переговоры затягивались. Мероприятие, которое, по мнению Касима, должно было носить чисто формальный характер. Прилететь, подписать бумаги, провести немного времени с сыном. Они не были близки и даже хорошо знакомы. Марсианин надеялся, что эта поездка поможет исправить эту оплошность. Антон на ситуацию смотрел чуть иначе. В зале для переговоров он был хозяином огромного бизнеса. И сейчас мозг мужчины был занят двумя вещами. Проектом, в реализации которого он сомневался, и лордом, который сидел слева, через три кресла от него. Что волновало Антона больше, он сам не мог сказать. Скорее всего, марсианин. Антон узнал Рамуса по фотографии в статье. Именно его заблокировал бизнесмен в коммуникаторе своей помощницы. Стольный отправил сообщение Марии. Попросил, чтобы никто не беспокоил во время совещания, а доставку еды и напитков осуществляли исключительно роботы. Пока Бриль спорил с одним из лордов о финансовых деталях проекта, Антон жалел, что не успел поговорить с Машей утром, когда была такая возможность. Он не первый раз ругал себя за привычку откладывать личные разговоры на потом. Раньше это не было так важно. А сейчас холодный ужас пробрался до самого желудка. Состояние Антона понял разве что Касим. Он плохо знал сына, но гены брали свое. Лорд заметил, как потемнели глаза мужчины, когда тот посмотрел на Рамуса. Что случилось между этими двумя, марсианин не знал, но ему не терпелось задать несколько вопросов подчиненному. Ротмер несколько раз летал на Землю с попыткой убедить руководство Сезам сотрудничать. Командировки заканчивались провалом. Сам лорд утверждал, что Стольный встречаться с ними отказывался. Присылал на встречи юристов, якобы для обсуждения деталей. Касим посмотрел сначала на сына, потом на Рамуса. Тот раздражение Антона не замечал. Более того, лорд выглядел погруженным в какие-то свои мысли. Касим напрягся. Марсианин опасался, что личное отношение Антона к одному из членов Совета может испортить всю проделанную до этого работу. Рамус. Маленький человек с круглым животом и противной манерой размахивать руками тыкал лорда Рары в какие-то ошибки. Когда он успел их обнаружить, Ротмеру оставалось только догадываться. Впрочем, загадкой оставалось и то, почему именно лорд Рара попал под раздачу. К составлению документов марсианин не имел никакого отношения. Этими вопросами занимался финансовый отдел сектора межпланетного сотрудничества. Но Рара с таким рвением вступил в перепалку с толстяком, что никто им не стал мешать выяснять отношения. Минут через семь спор перестал занимать Рамуса, и лорд погрузился в свои мысли. Время от времени он чувствовал на себе тяжелый взгляд Стольного. Значения этому Ротмер не придавал. Сейчас он пытался придумать, как найти Марию Ромашкину. Из данных, полученных от пограничного департамента, Ротмер знал, что девушка жила где-то в этом городе. Но точный адрес и род занятий системы пропали. Точнее, их убрали, по прошению Лере Саларк, несколько дней назад. Она была родственницей Маши по отцовскому плечу и в своем прошении апеллировала к пункту 8 закона о сохранении приватности и неприкосновенности личных данных марсианок. Рамус злился на себя за непредусмотрительность. Даже связи не помогли найти ему больше информации о ведьме. Никто не хотел сталкиваться с Ржаном Саларк в гневе. Лорд Саларк хоть и не был так титулован, как Ротмер, но неприятности мог устроить любому из лордов Совета. Ржан пользовался своим влиянием крайне редко, но каждый раз это заканчивалось громким скандалом. «Все ошибки будут исправлены, а документы отправлены вам на проверку», — наконец-то сдался лорд Рара. «Мой помощник лично свяжется с вашим». «Будет лучше, если ваш помощник свяжется с секретарем Антона Робертовича», — пробухтел толстяк. «Моя помощница — это какое-то наказание». Марсиане за столом понимающе улыбнулись. Хмыкнул и Антон. Ротмеру этот смешок не понравился. Стольный вообще ему не нравился. Он внимательно посмотрел на хозяина Сезам. Крупный мужчина, с каменным лицом и коротким ежиком волос. Он напоминал бойцов с арены. Плотная ткань пиджака прикрывала, но не скрывала рельефное тело. Рамус чисто машинально сравнил себя с землянином. И это сравнение, как ни странно, было не в пользу лорда. В сравнении с сыном Касима он был слишком изящным. Ротмер знал о том, что Антон — внебрачный сын лорда и землянки. Фамильное сходство выдавало и специфический оттенок волос, и темные глаза, и манера подпирать подбородок большим пальцем правой руки. Интерес лорда к собственной персоне бизнесмена не напрягал. Наоборот, он как бы позволял марсианину себя разглядывать, пока не решил, что встречу пора заканчивать. Стольный посмотрел на время. Цифры на табло приближались к 3. Он на правах хозяина решил закончить совещание. «На сегодня достаточно», — голос Антона громом прокатился по комнате. Касим в этом раскате услышал семейные интонации и улыбнулся. «Продолжим завтра утром, а пока вас доставят домой». «Согласен», — кивнул горцевец. И все присутствующие отметили схожесть марсианина и хозяина Сезам. Только Бриль к этому обстоятельству остался равнодушен. Рамус тоже посмотрел на часы и незаметно отправил сообщение. Он планировал выкроить из расписания пару часов и встретиться с одним из знакомых. Местный чиновник обещал помочь найти девушку. Санра. Марсианка нервничала. Кром не выходил на связь, Ротмер пропадал на каком-то совещании, суетливый сопровождающий раздражал, как и вся планета. Санра даже в окно ЛТС не хотела смотреть. Ее не восхищали ни бесконечная зелень, ни голубые озера, ни снующие по мелким улицам люди. И не только люди. Земля была интересной планетой. Каждый год сюда прилетали толпы туристов с других планет. Многие влюблялись в это место и оставались жить. Некоторые попадали сюда по работе, другие прилетали учиться. В отличие от Марса, здесь можно было увидеть представителей всех планет и рас. Только марсианку это разнообразие не привлекало. Она кусала губы и рассматривала идеальный маникюр. Единственное, что отметила гостья, это то, что Сезам подготовился к их приезду. Апартаменты, которые отвели для Санры с мужем, состояли из одной спальни, гостиной и санитарной комнаты. Было в них и что-то напоминающее кухню, но пользоваться этим никто не собирался. В номере было все необходимое, от полотенец до маленького домашнего робота-помощника. Марсианка улыбнулась, привела себя в порядок и решила не ждать возвращения Ротмера. Она знала, где находился ее муж, а пропуск в Сезам им выдали еще в космопорте. Маша. Время приближалось к 3 часам. Антон был на совещании, отдел кадров заполнял свободные окошки в расписании начальника кандидатами на мое место. Изредка приходили сообщения в общие чаты. Рабочий день шел своим чередом. Я даже почти не думала о грядущем разговоре с Антоном. Правда, иногда злилась на отдел кадров. Особенно, когда приходили личные дела претенденток на должность помощника. Казалось, что кадровики превратились в модельных агентов и подбирают секретаршу исключительно по внешности. Хотя последнее замечание было лишь продуктом моей ревности. Квалификации и образование у всех девушек были на высоком уровне. Кто-то из них обязательно должен был подойти. После очередного резюме, прилетевшего из отдела кадров, закрыла рабочие окна и решила спуститься в кафе за кофе, проветрить голову и размять ноги. Посмотрела на красные туфли и с тоской подумала о том, что уже через несколько месяцев не смогу ходить на каблуках. Улыбнулась и вышла в коридор. Вот только далеко уйти не успела. Рамус. Из конференц-зала Ротмер вышел первым. Марсианин спешил. Времени до встречи оставалось меньше 20 минут. Жене лорд оставил короткое сообщение о том, что будет дома через 2 часа. Накинул пиджак и резко остановился. Звон женских каблуков буквально оглушил, как тогда, в космопорте, когда он впервые увидел Машу. Марсианин оторвал глаза от коммуникатора и застыл в изумлении. «Ты?» Ведьма шла ему навстречу. Она что-то читала на рабочем планшете и не сразу заметила лорда. Ему даже показалось, если бы он сам не окликнул девушку, то та прошла бы мимо, оглушая всех звоном тонких каблуков. Но он окликнул, и Маша остановилась. «Добрый день, лорд Рамус». Официальный тон неприятно задел марсианина. Он быстро справился с мимолетным разочарованием, осмотрел бывшую любовницу с ног до головы. За то время, пока они не виделись, Маша сильно похудела. Щеки впали, и она стала выглядеть чуть младше своих лет. Правда, деловой костюм придавал ведьме солидности. «Добрый». Рамус убрал руки в карманы серых брюк и выпрямил спину. «Я писал тебе?» Он не знал, как начать разговор. К своему стыду он вообще не думал над тем, что скажет девушке при встрече. Рассчитывал на силу притяжения. Да и в фантазиях он благополучно пропускал диалоги. «Я знаю», — кивнула Маша. По ее голосу Рамус так и не понял, была она рада его видеть или нет. «Поздравляю с бракосочетанием. Рада, что вам удалось найти свою Мию». Слова ударили лорда куда-то в район живота. Дыхание на мгновение перехватило, но он снова взял себя в руки. «Откуда ты знаешь?» Лире сообщила. «Мне передали вашу просьбу, лорд Рамус. Не волнуйтесь. Все, что случилось в храме, останется в храме». Маша сдержанно улыбнулась и сделала шаг вперед. На этом она считала разговор законченным. Рамус не дал ей уйти. Сам не понял, как схватил за локоть. Девушка возмущенно махнула головой. Тяжелые волосы оголили тонкую шею, и Рамуса ждало следующее потрясение в виде аккуратных красных пятен. «Благословение Элкары», — прохрипел марсианин. «Ты беременна?» Маша бросила на марсианина возмущенный взгляд. Она не знала, что возмутило ее больше. То, что он посмел ее трогать, или то, что узнал о беременности. Но ответить Маша ничего не успела. «Уберите руки от моей супруги, лорд Рамус!» Ни Маша, ни лорд не заметили, как рядом с ними появился стольный. И если Рамуса появление Антона взбесило, то Маша почувствовала прилив то ли облегчения, то ли благодарности к начальнику. За Антоном в коридоре появились и члены совета директоров СИЗАМ, и главы некоторых отделов. И все они слышали слова Антона. Но бизнесмена это нисколько не смущало. «Не знаю, какие правила там у вас на Марсе». Антон встал рядом с девушкой, одной рукой приобнял ее за талию, второй закрыл плоский живот. Кровь в венах бурлила и требовала защитить и ее, и их ребенка, чужака. «На моей территории не принято пугать женщин». «Супруги?» — переспросил Рамус. Он не знал, что его удивило больше — беременность Мии или ее замужество. Рамусу даже пришлось напомнить себе о том, что на данный момент у него тоже есть жена, и вряд ли на тот момент новость о беременности Мии могла бы что-то изменить. Лорд был честен перед собой. Он точно знал, что ради карьеры в Совете отложил бы женитьбу на землянке на неопределенный срок или вообще скрыл ее существование от общества. «Я не знал, что ты женился», — влез в диалог Касим. Он подошел ближе, посмотрел на Машу и, увидев на ее шее пресловутые пятна, улыбнулся. «Поздравляю. Это настоящее благословение?» «Спасибо», — кивнул Антон. «Я надеюсь на приглашение». Маша не поняла, о каком приглашении говорил марсианин, но предпочла промолчать. Чувствуя ее растерянность, Антон прижал девушку к себе чуть сильнее. Он планировал завершить разговор. Но тут в конце коридора появилась высокая марсианка. Маша сразу узнала жену Рамуса. Лорд от злости и переполняющих его эмоций начал покрываться черным рисунком.